как отменить зародыш негативного события. Расскажу вам еще такой секрет. Если я беру семя события и своими мыслями помещаю его в сознание, как вы думаете, я могу это семя вынуть и заменить на другое? Могу. Вынуть, аннулировать и поместить туда позитивное. Приведу пример. У меня произошла такая ситуация. Я уехал в командировку в другой город. Младший сын — спортсмен, раньше он постоянно дрался, и получилось так, что в школе он сильно подрался с одним парнем. А этот парень имел очень вспыльчивый характер, горячую кровь. Не знаю, что он дома рассказал по поводу драки. В итоге мне звонит жена и говорит о том, что отец этого парня пришел в школу и устроил там скандал. Практически в невменяемом состоянии кричал: «Где этот пацан? Я ему сейчас уши оборву». Моя супруга пытается его успокоить, а он в ответ ей: «Сейчас и ты у меня получишь». Представьте себя на моем месте. У отца этого подростка конкретная агрессия к моему сыну, желание прийти после уроков и устроить рукоприкладство. И у меня мысли: будут проблемы, будет скандал. Навязчивые негативные мысли одолевают меня. Перед глазами уже картины драки, потасовка с приездом полиции. И вдруг я сказал себе: «Стоп!» Я себя остановил. Почему? Я понял, что я упустил этот момент. Я взял это семя, зафиксировался, и я его оплодотворил эмоцией. Потому что мысленно я уже начал представлять драку, приезд полиции. Я понял, что семя я уже посадил. Но на тот момент я знал этот духовный секрет. И знаете, что я сделал? Вытащил это семя и посадил другое. Как я это сделал? Я перевел свое внимание в другую сторону. Обратился к Творцу. «Всевышний, ты видишь эту ситуацию. Я прошу тебя, пусть она самым наилучшим образом гармонизируется и справится». То есть я помолился и отдал эту ситуацию Всевышнему. И сказал: «Создатель, ты можешь все, и я отдаю эту ситуацию тебе, чтобы пришел мир, спокойствие, гармония, чтобы она разрешилась самым наилучшим образом». Я взял другую мысль и начал об этом думать, начал молиться. «Все будет хорошо, я отдаю это Богу, Творец и ангелы сгармонизируют ее». И потом я сделал усилие. Это было сложно, потому что эти дурные негативные мысли меня атаковали. И начал думать, что все будет хорошо. Я начал держать эту вибрацию, это ощущение, это проживание, что все хорошо. Я увидел свою супругу в отличном расположении духа, увидел, что она улыбается. Я увидел своего сына, себя и держал эту эмоцию. Это продолжалось какое-то время, и потом я почувствовал, что семечко, которое несло негативный заряд, не стало. Оно лишилось негативного энергетического заряда. Пришло своего рода умиротворение. На энергетическом уровне что-то произошло. Что? Я поменял реальность. И знаете, что случилось на следующий день? Моя супруга в школе встретилась с отцом того парня. Мальчик сказал отцу: «Папа, мы утром пообщались и уже помирились. И мой сын с этим парнем до сих пор дружат». Представляете, дорогие? Но я точно знаю, что если бы я не переключился, если бы я продолжал в эмоциях, в ощущениях, в проживании ощущать этот негатив, то он бы случился. Вот как это работает, друзья. Еще сильнее я увидел действие этого духовного закона в 2019 году. Меня пригласили быть спикером на одном эзотерическом фестивале. К таким мероприятиям я всегда готовлюсь, потому что провожу там сеансы энергетического целительства. Я уединяюсь, медитирую, молюсь, нахожусь на неедении. Перед моей поездкой я смотрел видео своего наставника. Мне попалась старая видеозапись. Он приехал в какую-то деревню, где собрались люди с костылями, с палочками, потому что самостоятельно они не могли передвигаться. И он их исцелял. Больные бросали свои костыли и шли самостоятельно. Люди смотрели на него как на Бога, словно перед ними Иисус Христос или Серафим Саровский. Буквально бегали за ним и просили с ним сфотографироваться. Я восхищался, радовался тому, что у меня такой наставник. И вдруг по наитию, я это не планировал, ко мне приходит такая мысль: а если бы я был на его месте? Если бы я так исцелял людей? Если бы люди так со мной хотели сфотографироваться? Как это ощущается? И я на некоторое время отождествился с ним и ощутил, почувствовал, увидел себя, что я как он. Я сказал: «Творец, мне бы так хотелось это пережить, именно быть полезным людям так, что они восхищены, плачут от радости, говорят, что они исцелились». И я какое-то время побыл в этом. То есть была мысль и была эмоция. И что произошло? Я приезжаю на этот фестиваль, провожу свой мастер-класс, помолился, одна бабушка бросила палочку, распрямилась, у кого-то боль ушла. И пошел такой ажиотаж среди присутствующих людей. «Смотрите, эта палочку бросила, а у этого боль ушла, тому легче стало. Я иду на обед, а вокруг меня куча народа. Пожалуйста, посмотрите меня, пожалуйста, можно за вас подержаться, а можно с вами сфотографироваться». Никогда до этого фестиваля такого не было. И я понимаю, что вижу здесь, на фестивале, то же, что я видел на записи своего наставника. Один в один. Я желаю каждому из вас это пережить. Когда ты помолился за человека, у него боль ушла, и ты видишь глаза, полные радости, восхищения, признательности. Смысл в том, что я увидел, как это работает. Ко мне пришла мысль, я погрузился в эти ощущения, побыл в них какое-то время и через 2 недели пережил это на самом деле.